Эпилог. «Вика, родная, я сдаюсь», — рассмеялся Игорь, обнимая меня за талию. «Что за подарок?» Мой муж рассматривал праздничный небольшой конверт, в котором его ожидал подарок на день рождения. Но прежде чем открыть, я попытала его, чтобы он угадал, но нет, муж у меня совсем недогадливый оказался. Прошло всего 3 месяца, как мы расписались. Да-да, все-таки мы настояли на скромном торжестве, на котором были самые близкие, и никаких понтов. И вот сегодня праздник у мужа, и этот волшебный подарок как раз решила подарить на его день рождения, хотя меня распирало сообщить ему раньше, но подумала, что дотерплю. «Вика, пусть открывает, а то я сама лопну от любопытства!» Рассмеялась Люсьен и положила голову на плечо своего мужа. Рома нежно обнял супругу и поцеловал висок. Я закусила губу, и под испытывающим взглядом Игоря кивнула, и он осторожно и специально, очень медленно вскрыл конверт и вынул из него. «Бог мой!» Сразу все поняла подружка и счастливо рассмеялась. Ромка и Игорь захлопали глазами. Игорь держал в руках черно-белый снимок. Результат моего УЗИ. «У нас будет ребенок», — сообщила я тихо и ласково. Игорь вздрогнул и по-новому уставился на снимок, будто в нем он мог увидеть самое настоящее сокровище. «Ты беременна», — выдохнул он. Я кивнула и добавила с легким румянцем. «Ты снова попал в цель. Тот самый день, точнее вечер, помнишь? Вернулся с командировки, и мы... В общем, ты опять сделал мне бэби, майор». В порыве радости Игорь вскочил из-за стола, поднял меня на руки и закружился вместе со мной. «А-а-а, прекрати!» — взвизгнула я и рассмеялась. «Вика, еще одна малышка или малыш?» — с глупой улыбкой произнес мужчина. «Ага», — кивнула я и хитрым голосом заявила. «Но в этот раз тебе придется пройти со мной весь этот непростой путь. Будем вместе посещать доктора, курсы для молодых мам и пап. Ты узнаешь все, что со мной происходит в этот период». «Эй, хватит там миловаться, давайте скорее отпразднуем это событие», — предложила Люсьена. «Нам с Викой нужно заказать безалкогольного шампанского и гору самых вкусных пирожных». Вот тут мы с Игорем прекратили улыбаться и в удивлении уставились на счастливых Люсю и Рому. «Люсь?» — позвала подругу. «Почему ты сказала нам с Викой?» «А что?» — пожала она пухлым плечиком. «Не даже тебе беременной быть?» И подмигнула мне. А потом расплылась в такой радостной и счастливой улыбке, что я чуть не заплакала. Они так давно хотели ребеночка, но не выходило. Теперь ясно, отчего Ромка ходит весь такой сияющий и блаженный, будто на него откровение снизошло. А все думала. В одном уютном ресторанчике две счастливые семейные пары отмечали потрясающие новости. Уважаемый слушатель! Большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии «Медиакнига». Если вы купили лицензионную копию, то выражаем вам свое глубокое почтение и благодарность. Если же эту аудиокнигу вы скачали бесплатно, прослушали до конца и остались довольны, то можете оказать посильную поддержку автору, актеру-декламатору и студии любым удобным для вас способом. Актуальные реквизиты для перечисления средств вы всегда сможете найти на главной странице нашего сайта mediaknyga.ru.